Эти корпорации рушат человека, но я вкратце. Всюду роботы мечами лишь зубами клацают. Медации им ведь не объяснили, что к чему не показали. Их жизнь тут имитация. Стало быть, как вздумается, только по течению. Слабости влечений, корбного учения. Что мне удивительно, актеры еще больше мещане, нежели все обыватели, ведь зрителям подстать они. Мудача на народных плечах, а народ же безмолвствует вовсе зачах. Видишь, рашка нища, когда царь одичал и совет Ильича обретал свой причал. Потому что тут никто не хочет ничего менять. Просто стал я злопыхателем черством из мозгу в доску. Потенциал тут растратил, все от апатии терял приятелей.